Когда они, Сульди и Аарон, идущие за ней по пятам, как тень, выбрались на самую верхушку склона, дождь прекратился. Женщина вдруг остановилась, словно налетев на стену. Аарон сделал еще несколько шагов, потом притаился и стал выглядывать, пытаясь понять, что случилось. Местность под холмом, открывшаяся глазам Аарона, была плоской и мертвой, оттого безобразной. Ни травы, ни мха, ни даже лишайника. Земля была бесплодна и будто выжжена. Так, наверное, выглядели бесприютные адские пустоши, где вынуждены вечно прозябать души неправедных и подлых людей. Склон холма резко уходил вниз. Сульди стала спускаться. Аарон, держась на расстоянии, последовал за ней. Дважды он едва не покатился кубарем, а один раз камень, выскользнувший из-под ноги, оставил под коленом здоровенный синяк на память. Внизу распахнулось широкое голое пространство, нечто вроде площади, окруженное стеной деревьев. Аарон не знал, что здесь было раньше, но большинство сооружений лежало в руинах, поваленные колонны, обрушенные арки. Однако в центре лысой поляны стояла плита, нетронутая рукой времени, огромный кусок черного камня, обломок первородных скал. Плита выглядела так, словно ее с самого начала времен ничто не тревожило, ровная, будто высеченная нарочно. Однако, приглядевшись, Аарон заметил, что плиту делит на две половины неглубокая трещина, полная непроглядного мрака, что по ту сторону, чистое зло, которое, притаившись, наблюдает сквозь замочную скважину, изнывая от желания уничтожить мир. Аарон усилием воли отогнал от себя эти мысли и суеверные страхи. Однако он не мог отрицать, какой странной, страшной и непростой представала эта плита. На деревне толковали, что это место проклято, и взаправду Аарон что-то почувствовал, стоило только взглянуть на нее. Лес вокруг вызывал в нем первобытное чувство страха, укрытый лиловыми тенями, дремлющими кривыми деревьями и сверкающим, как серебро, в свете показавшейся из-за туч лунынием на хвое. Все здесь казалось недружелюбным. Пахло сыростью, древностью и увяданием. Сульди сидела, прислонившись к плите спиной. Темные волосы поседели, а лицо выглядело так, словно его выточили из белого камня. В отсветах этого света оно, казалось, раздвоилось. С одной стороны, молодое, с другой, совсем старое. Глубокие трещины, как морщины, испещрили его и, складываясь в узоры, сверкали ясным белым светом. Внезапно Сульди открыла глаза, желтые, как у совы. «Я знаю, ты здесь, Аарон», — сказала она. В ее голосе было столько тепла и обезоруживающей доброты, но при этом ни капли изумления, что душа у него перевернулась. Сульди клялась себе, что больше не придет сюда, но каждый раз возвращалась. «Ничего не поделаешь», — ее тянуло сюда, звало чувство тоски, которое поселилось в душе прочно, хотя и без спросу. Прошлое ломилось из темноты, стучалось в дверь, ключ от которой, казалось бы, давно выброшен. Голоса памяти, запахи и звуки просачивались через закрытые врата и влекли ее, как мотылька на огонь, и даже несмотря на хвост, она снова пришла сюда, чтобы в очередной раз поддаться иллюзии, которая лопнет, как дивный сверкающий пузырь. Может быть, я просто устала притворяться, жить во лжи, которой так много, что едва не позабыла, где правда и кто я есть на самом деле. Аарон выступил на свет истине, выдубленные солнцем и ветром щеки юноши тронул румянец. В мгновение из мужчины он превратился в пристыженного ребенка. Прокашлившись, сконфуженно уставился на сапоги, но не отвернулся. Что это за место? Врата, Сульди коснулась ладонью каменной плиты, вырезанных в ней символов. Ее лицо по цвету не отличалось от мела, глаза сверкали. Давным-давно они объединяли два мира. Когда врата закрылись, твои предки поклонялись им и приносили жертвы. Но со временем и это было забыто. Аарон поджал узкие губы, осмотрелся. Поляна была широкой, вымощенной каменными плитами, во многих местах потрескавшимися и раскрошившимися. В центре стоял остов каменного алтаря. Аарону хватило взгляда, чтобы понять, жертвы были человеческие. «Как давно ты здесь живешь?» Сульди сперва решила промолчать. Что толку размазывать, увиливать, если ее происхождение теперь едва ли вызывает споры? Но чуть погодя ответила. «Долго, очень долго, ты еще не родился». Она посмотрела на и одновременно сквозь него глазами древней старухи, запертой в теле молодой женщины. Сбитой с толку волной жара и непонятной, незнакомой дрожью, Аарон спросил. «Сульди, сколько тебе лет? Я никогда не считала. Ты выглядишь не сильно старше меня. Я не старею. Ты скучаешь по миру, из которого пришла. Какой он?» Она долго смотрела на него прежде, чем ответить. Пришла весна, скоро расцветут сады, но не такие сады, как там. Птицы будут вить гнезда в орешнике, но их песни не тронут мою душу так, как трогали трели горланов. Ты бы хотела вернуться? В брошенном на него взгляде он увидел столько боли, что горько пожалел о словах, которые сами собой сорвались с языка. Иногда я слышу звуки и чувствую запахи. Они доносятся из-за врат. В такие моменты мне особенно тоскливо. Но возвращаться больше некуда, да и врата должны быть закрыты. Расскажи мне все. Аарон подошел ближе и сел прямо на землю, смотря на нее снизу вверх и сложив руки на коленях. Сульди устроилась напротив и рассказала ему все. Неизвестно, сколько это заняло времени, но, когда она закончила, солнце уже поднималось из-за гор. «Теперь ты знаешь, ты по-прежнему не боишься меня?» Женщина прикрыла глаза. Аарон вздрогнул, передернув плечами, то ли от холода, то ли прогоняя мимолетную тень неуверенности. «Как я могу?» Его голос стал глубже, ниже. «Ты добра и приветлива. Я чувствую, ты – лучшее, что могло со мной произойти». Веки Сульди поднялись, обнажив голубые теперь глаза. «Твой шрам!» Она коснулась щеки Аарона ладонью. «Я могла исцелить его, но не стала. Почему не сделала этого? Каждый имеет право на спасение, но милость нужно заслужить. Мы не вмешиваемся в дела людей, если это повлияет на их судьбу. Прости. Значит, я должен был получить этот шрам?» Сульди кивнула. «Тогда я рад, что получил его», Аарон улыбнулся. «Мне моя кривая рожа даже больше нравится. Куда более уродливы те шрамы, что на сердце», сказал он без заносчивости, коснувшись едва затянувшегося рубца. «Спасибо. За что ты благодаришь меня? За то, что ты вошел в мою жизнь. Хотя мне жаль, что все так обернулось. Ты не должна ни извиняться передо мной, ни благодарить». Его бархатистый голос успокаивал, лаская слух. Сульди встала, сделала шаг назад. Двигалась она необычно, очень плавно, но Аарон никогда бы не подумал о том, что перед ним не человек. «Почему ты сторонишься меня? Мы принадлежим разным мирам, Аарон. Так нельзя. Ты проживешь долгую жизнь, но однажды умрешь от болезни или старости. А я...» Аарон встал. Спина затекла, но никакой боли он не чувствовал. Это было неожиданно. Казалось, проведя столько времени в одном положении, кости должны жалобно скрипеть, а усталость тяжелым грузом навалиться на плечи. Но он был в полном порядке. Аарон взглянул на Сульди. Никогда она еще не выглядела такой прекрасной, как теперь, с разметавшимися белыми волосами, сверкающими золотыми глазами и тревогой, застывшей на лице. «Я хочу быть с тобой столько, сколько мне отведено. Это мой выбор. А ты, чего хочешь ты, Сульди?» Он подался вперед и взял ее лицо в свои руки. Сульди вздрогнула, когда к ее скулам прикоснулись широкие теплые ладони, и закрыла глаза. «Я тоже этого хочу, Аарон». Он убрал руки. Следы пальцев остались на ее щеках и тут же исчезли. Она прижалась к нему всем телом, и Аарон запустил пальцы в ее волосы, то ли прижавшись в ней в ответ, то ли прижав ее к себе, нежно массируя затылок, поцеловал в макушку. Он даже не молод, совсем юн, наверняка невинен и очень наивен во многих вещах, подумала Сульди. Неважно, если такова воля судьбы, она молилась только об одном, чтобы у них в запасе было как можно больше времени. Времени, которого, увы, им было отведено до смешного мало. 4. На деревне не прекращался погребальный звон. Этот звук не мог заглушить полностью даже лес. В такие моменты Сульди чувствовала, как по щекам у нее текут слезы. Не потому, что она грустила или была чем-то опечалена, но потому, что это было продиктовано догмами ее культуры. Прерванная жизнь должна быть оплакана. Но даже это не омрачало ясного, дышащего свежестью утра. Зима ушла, а значит, скорый колокол будет звонить реже. Природа постепенно проснулась, холодные пасмурные дни сменили ясные. Сульди наблюдала за Аароном из-под навеса, поросшего мхом и травой. Обыкновенно аккуратный, такой дотошный юноша сегодня выглядел беззаботно. Он натягивал выдубленную кожу на распорке и что-то напевал себе под нос. Зверь лежал у нее в ногах, его уши подрагивали, когда охотник одну за другой снимал растяжки и кидал их под навес. Сульди почесала зверя за ухом и улыбнулась своим мыслям. Все-таки забавные они, люди, но самое смешное заключалось в том, что они об этом и не подозревали. Сульди расплылась в улыбке. Воцарилась непривычная тишина, нарушаемая шумом дождя. Шрам Аарона полностью зарубцевался, но уголок рта с правой стороны едва поднялся, когда он ответил на улыбку женщины. «Поправлю крышу. Будет дождь, «Протечет», — заметил Арон. От неловкости момента и пристального взгляда он переминался с ноги на ногу. Затем, расслабившись, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и вытер пот с лица. «Может, потом?» Сульди встала, подошла к нему и, приподнявшись на мысочки, поцеловала в уголок губ. Арон улыбнулся. «И чем ты хочешь заняться? Здесь недалеко источник». «Звучит соблазнительно», — ответил Арон. «До источника действительно было недалеко, если не считать нескольких крутых подъемов и спусков по холмам. Долина, в которой, как говорили, обитают духи и демоны, круто уходила вниз. С дороги, по которой они шли, она едва просматривалась, заволоченная сизой дымкой, над многочисленными лагунами, образованными подземными водами и горными реками в каменной тверди клубился пар. Однако Арон обратил внимание, что к ним ведут две призрачные колеи, а приглядевшись, отметил по обе стороны некогда проезжего тракта редкие полуразрушенные лачуги с низко нахлобученными земляными крышами, поросшими густой зеленой травой. Здесь когда-то было людское поселение. Правда, очень давно. «Я уже не помню, когда», — сказала Сульди, подметив взгляд Арона. Они спустились с холма, остановившись, подождали чего-то возле узкой, неспешной речушки, что по ранней весне, когда тают снега и заряжают дожди, была далеко не тихая. А затем снова пошли, но уже вдоль берега, пока не добрались до купели источника. По дороге Сульди останавливалась еще несколько раз, и только потом Арон понял, почему. За ними по пятам, держась на расстоянии, шел зверь, опустив морду и то и дело принюхиваясь. Он не знал причины, по которой волк держал дистанцию, но подумал, что это сродни ритуалу, и решил промолчать. Сульди расстегнула платье, повела плечами, и оно упало к ее ногам. Под платьем не было ничего. Сверкнув белизной бедер, женщина быстро погрузилась в воду и расслабилась. Арон заметил, что по левой ноге Сульди от щиколотки к колену тянется коричневый след от ожога. «Так и будешь стоять? Откуда этот след?» Стягивая рубаху, поинтересовался Арон. «Укус гончий», — коротко ответила она и улыбнулась вполне себе мило, но в глазах зажглись знакомые недобрые огоньки. Арона манила эта сторона сущности Сульди. Без этого огня в глазах она была бы всего лишь красивой женщиной. «Чертовски красивой женщиной», — подумал Арон и покраснел, поймав себя на том, что рассматривает Сульди. Но та, откинувшись на камни, неотрывно следила за движущейся полосой облаков. Сзади послышался шорох. Арон обернулся и увидел зверя, который таращился на него, открыв рот и высунув язык. «Что ты хочешь мне сказать?» — мысленно спросил Арон у волка, смотревшего на него умным, прозорливым взглядом. «Мне еще долго ждать?» — развела руками Сульди, пытаясь изобразить недовольство, но в уголке ее рта притаился намек на улыбку. «Да кто я такой, чтобы заставлять прекрасную даму ждать?» Арон тут же избавился от штанов и прыгнул в воду, подняв столб брызг. Сульди рассмеялась, и ее смех напоминал перезвон колокольчиков, какие вешают над порогом, чтобы отгонять злых духов. Зверь встрепенулся, огляделся вокруг с диким видом и оскалился, обнажив зубы, но осознав, что произошло, быстро унялся. «Какой ты еще ребенок?» — беззлобно произнесла женщина, глядя на то, как Арон встряхивает волосами, а по его торсу стекают струйки воды. Ей не составило труда понять, охотник перед ней красуется. Поймав себя на том, что смотрит на ритмично сокращающиеся мышцы, Сульди отвела глаза. Мальчишка выглядел потрясающе. Арон улыбнулся. Лицо Сульди блестело от капель, щеки горели румянцем, на губах играла улыбка. Глядя на нее, он не смог устоять, взял за руку, поднес ко рту и поцеловал ладонь, совершенно белую ладонь. «Мы вроде помыться собирались», — она чувствует, как в молодом теле Арона бешено стучит сердце в груди, и ей становится страшно, что вот-вот оно проломит хрупкие ребра. Эти мысли о хрупкости человека не дают ей покоя каждый раз, когда она прикасается к его горячей коже своими ледяными пальцами. «Я хочу спросить, но боюсь показаться тебе глупцом. Самую большую глупость, которую ты можешь совершить, это теперь промолчать». Сульди все еще улыбалась, но взгляд был рассеянным и далеким. Арон обнял ее за талию, прижал к себе и поцеловал уже в губы. На языке у него вертелся совершенно другой вопрос, но он спросил это. «Почему ты не дашь кошке и зверю имена?» «Это и есть их имена», — удивилась Сульди. «Разве не так люди зовут их? Ваш язык слишком изменчив. Я едва успеваю запоминать новые слова. Может, теперь люди зовут их иначе?» «Верно. Но лишь когда они не приручены. Они свободны и вольны уйти, если захотят, я никого не держу, даже меня, ты свободен выбирать, Аарон, я уже выбрал тебя». Сульди замерла, подняла на него свои голубые глаза, которые на миг показались ему золотыми, а затем уткнулась в грудь лицом, испытав ощущение бестелесной хрупкости и небывалого чувства легкости. Она испугалась этого чувства, но не смогла отказать себе в нем. Разомкнув влажные губы, она поцеловала его, переступив через страх, позволяя себе насладиться моментом, впервые после исхода ощущая покой. Аарон прижимает ее к себе сильней, запускает в волосы пальцы, его жара хватает на двоих, и Сульди чувствует, что горит. Ей кажется, что кожа пылает, но в этом пламени пульсирует небывалое наслаждение. На секунду они отстраняются и остаются стоять друг напротив друга, абсолютно обнаженные в плотном, клубящемся паре. Аарон улыбается, как и сотню раз до этого, но ей кажется, что именно эта улыбка останется с ней на многие годы. «Ты не доверяешь мне?» – спросил Аарон. Сульди промолчала, затем подалась вперед, нежно целуя охотника. Он словно опьянел от сладости этих уст, удивившись, какие холодные у нее губы и язык, но очень быстро нашел в этом необъяснимую прелесть. Аарон понял, что готов для нее на все, даже покрыться коркой льда, лишь бы быть рядом. Спустя мгновение они полностью отдались порыву. Горечь и страх вытеснили сладости предвкушения. Сульди почувствовала, что потеряла нить, где заканчивается ее тоска и начинается эйфория. Так тесно они переплелись в тот момент, когда руки Аарона крепко обхватили ее. Его губы коснулись ее шеи, ключицы, обжигая своим теплом. «Мальчишка», — подумала Сульди, теряясь от собственного внезапно накрывшего ее желания. «Человек, мой человек», — она смотрела на него, запрокинув голову, и не могла отвести глаз от ореола бледно-зеленого цвета, окружавшего охотника, чувствуя новые, незнакомые прежде ощущения, пронизывающие насквозь. Воздух словно ожил, обволакивая ее пылающее от его прикосновений тело. Аура вокруг Аарона стала ярче, ширилась, пульсировала на кончиках пальцев. Сульди ощутила этот свет вокруг, а затем внутри себя и поняла, что дело не в страсти, не в распаленном удовольствии им теле, а в связи куда более глубокой, возвышенной, смешивающей все чувства. Поначалу зверь с интересом наблюдал за ними, стоя на самом краю купели, а потом повернулся спиной, словно смутившись происходящего, и принялся сосредоточенно втягивать ноздрями воздух, глядя в ту сторону, откуда они пришли. 5. Когда солнце поднялось высоко, а жара сменила собой утреннюю прохладу, из леса вышли двое. Девочка и мужчина с мертвенно-бледным иссохшим лицом, прикрытым тенью широкополой шляпы. Девочка вела в поводу корову. Сначала оскалился и зарычал зверь. Аарон, сидевший на крыше, а потому хорошо разглядевший незваных гостей, спрыгнул и придержал волка. Сульди, которая тем временем собирала травы в саду, оставила это занятие и вышла навстречу. Мужчина остановился, медленно, очень медленно снял шляпу и поклонился. Его серые глаза смотрели угрюмо, хмуро, озабоченно. Точно такие же девчоночки глядели иначе. Тепло, радостно, с искренним любопытством. Но было у них и нечто общее, отчаянная надежда. Аарон знал, что коровье бешенство бушевало в деревне не первый год, а после того, как осенью погиб урожай, на деревне свирепствовал еще и голод. Наверняка эта корова кормила всю семью. Мужчина по имени Белфор нахлобучил шляпу обратно на голову, уселся на поваленное дерево, не переступая круг камней. Аарон заметил, что в подстриженной бороде мелькают белые волоски, а смуглое лицо испещрено нарывами. Наверняка он тоже был болен. Дыхание мужчины стало таким же тяжелым и прерывистым, как у коровы. Но при этом глаза Белфора жили странным огнем. Они не без жадности следили за Сульди и каждым ее шагом. К Сульди часто обращалась за помощью одинокие и просто слабые люди, однако Аарон знал пришедших. Что-то подсказывало ему, что причина визита была далеко не в корове. Белфор не был беден, по меркам деревни он считался зажиточным крестьянином, а многие поговаривали, что и вовсе человеком городским, пожаловавшим в глушь, скрываясь от закона. Почти все жители испытывали к нему чувство смутной неприязни, но не могли объяснить причину. Мужчина не был конфликтен или скуп, разве что нелюдим. Именно это не нравилось Аарону. «Какие скелеты ты хранишь в шкафу?» Белфор так и не перешагнул камней, лишь кивнул дочери и, коснувшись пальцами полей соломенной шляпы, что-то шепнул ей. Малышка с золотыми кудрями, слишком хорошенькая по меркам села, покорно перешагнула через камень и медленно направилась к Сульде, ведя за собой кормилицу. Корова поначалу шла неохотно, и ребенку приходилось ее подгонять, но стоило ей оказаться внутри каменного круга, подняла морду и бодро, насколько это было возможно, последовала за хозяйкой. «Доброго вам дня, госпожа!» Девочка остановилась и поклонилась. Сульди улыбнулась, сделала шаг вперед и погладила корову по морде. Ее пальцы на короткие мгновения замирали, а затем она снова начинала гладить животное. Руки женщины внезапно охватило золотое свечение. «Что вы делаете?» – спросил ребенок, испуганно вскинув на нее глаза. Испуг, однако, быстро сменился интересом. «Представляю, какой она была раньше. Как славно было, когда она была полна сил, когда болезнь не губила ее». Корова вдруг вздрогнула, посмотрела в глаза Сульди и замерла. Спустя несколько коротких вдохов-выдохов она встрепенулась, шерсть ее на глазах стала шелковистой, бока оформились мясом. Жесткое и сухое лицо крестьянина вытянулось от удивления. Эмоции мужчины ясно читались на его обветренном лице, глубоко ввалившиеся глаза мерцали. «Она ведьма, точно ведьма», читалось в этих глазах, полных трепета, страха и ненависти. Сульди, должно быть, поняла его мысли, потому что улыбка увяла, а тон стал более деловым. «Живые существа умирают, когда утрачивают свою силу. Огонь тоже тухнет, когда теряет свою силу. Исцелить какое-то существо – это как поддерживать огонь, укрыть от ветра, перенеся, и добавить сухих дров. А потухший огонь зажечь можно?» – вдруг спросила девочка, которая, напротив, смотрела на Сульди с восхищением. «Чтобы зажечь огонь, спичка должна потухнуть», – ответила женщина. «Таков закон равновесия». 55. Аарон наблюдал за всем со стороны. Зверь стоял подле него и тоже не сводил глаз с золотого сияния. Аарон подумал, что волку знакомо тепло этих рук. Однажды сияние коснулось и его. «Вот и все», — Сульди улыбнулась. «Теперь она будет здорова, но тебе должно как следует за ней ухаживать». Девочка кивнула, посмотрела на отца, а затем снова на Сульди. В большинстве случаев жители деревни были открыты и бесхитростны. Но что-то во взгляде Белфора не нравилось Аарону, как и то, что ребенок сник, лишь взглянув на отца. Охотник едва сдержался, чтобы не броситься на мужчину, когда тот снял с пояса мешок и кинул под ноги Сульди. Аарону захотелось схватить Белфора и тряхануть, как следует, чтоб лязгнули зубы. Мужчина пожалел, что при нем не было ни лука, ни арбалета, но не сделал ничего, просто смотрел и ждал. Иногда ничего другого не оставалось. «Ваша плата, госпожа», в его голосе не было ни грамма благодарности или уважения, только злоба и страх. «Не нужно», Сульди даже не взглянула на мешок, Белфор ждал, что она бросится к нему и жадно, как лошадь, которая лезет в торбу с овсом, развязав тесемки, высыпет содержимое. «Забери свои деньги, мне они ни к чему», Белфора передернула, и он неохотно кивнул. Губы мужчины еще подрагивали от гнева, глаза метали искры, когда он сделал два неуверенных шажка вперед, странно косясь на камни. Его губы разжались, сжались и вновь разжались, как у рыбы, выброшенной на берег. Белфор поклонился, взял мешок с таким видом, словно ему обожгло пальцы. Помрачнел, нахмурился и поспешил скрыться, подгоняя теперь здоровую корову и дочь. Девочка обернулась, улыбнулась и помахала Сульде рукой. 6. Среди ночи Аарон проснулся. Он горел, метался в жаре и, словно по чьей-то злой воле, все время видел очень скверные сны. Но стоило ему попытаться открыть глаза, у него ничего не вышло. Веки будто склеились. Пришлось призвать всю силу воли, чтобы разлепить их. Повернувшись на бок, Аарон обнаружил, что Сульди исчезла. Он встал, натянул рубаху и, как был, босой в портках подошел к двери, прислушавшись. Снаружи за стенами, судя по всему, бушевала метель. Из-за двери в соседнюю комнату доносились голоса, в камине трещали охваченные огнем поленья. Перед самым порогом спал зверь. Юноша слышал, как тот дышит. Тогда Аарон нашел щелку и постарался разглядеть происходящее. «Я не ждала тебя, Ханган». Мужчина передвигался так тихо, что Аарон не слышал его шагов. Он возник посреди мрака внезапно, как всполох огня. Языки пламени в камине оттеняли его высокую крепкую фигуру в плаще и надвинутом на брови капюшоне. «И тебе доброй ночи», — сказал он. Откинув капюшон, сделал жест рукой, очертив круг, и сложил руки, поклонившись. Сульди ответила ему тем же. Глаза обоих засветились желтым светом. Мужчина совершенно свободно и без благоговейного страха глядел на женщину, которую считали ведьмой, на серебристые пряди, проредившие вороньи волосы, на тонкие руки, небольшой носик и бледные губы. Аарон попытался разглядеть его. На незнакомце была мужская одежда немного странного покроя, сшитая из грубой ткани с непривычным плетением. Его глаза, горевшие, как угли, потухли и стали бледно-голубыми. Темные коротко стриженные волосы были зачесаны к затылку, а верхнюю половину лица, черную, словно его макнули головой в бочонок с краской, испещрили глубокие шрамы, складывающиеся в узоры, едва различимые в свете свечи. «Он знает, кто она», — сделал вывод Аарон. «Он ее племени. Ты связалась с людьми, а это добром не кончится», — сказал мужчина. «Разве ты забыл, что мы поклялись их защищать, поддерживать равновесие между двумя мирами, но не вступать в контакт?» — воскликнул мужчина и пришел в ярость от дрожи в собственном голосе. «Одумайся. Вспомни о том, что многих из нас уже нашли и убили. Демоны жаждут истребить наш вид. Сколько нас осталось? Пара десятков? Ты, я и Родин, который связался с Инквизицией и торгует оружием с охотниками на ведьм. О других я не слышал ничего уже много лет». Долгая речь утомила его. Ханган стукнул кулаком по столу. «Сульди, прошу, будь благоразумна». Он буравил женщину взглядом. С каждым словом его голос звучал все более сурово и требовательно. «Они найдут и убьют тебя из-за этого, дитя. Это повод засунуть голову в песок», — Макиавелли говорил так же. «И где он теперь?» Ханган вздохнул. «Сульди, ты была хранителем, защитницей Империума. Разве ты не понимаешь, что будет с равновесием, что будет с Сефирот, если нас не останется?» Сульди сложила руки на животе, выругалась под нос и, вздохнув, присела на скамью, единственный, кроме стола, предмет мебели в этой комнате. «У нас есть будущее. Мы достаточно прятались и были наблюдателями. Мундуса, имя точно горчит у нее на языке, с таким отвращением Сульди произносит его. Не отплевавшись, не выговоришь, это не остановило и теперь не остановит. Пойми, он одержим, и наш шанс на спасение в том, чтобы сохранить анима, передав людям частицы первоначала, Ватхас. Этот ребенок будет уязвим. Вас найдут и убьют. Тебя убьют», — голос его сорвался так резко, что он невольно схватился за горло. «Даже анима можно использовать во зло, и тебе это хорошо известно. Люди ненадежные хранители». «Верно», — ответила Сульди. Ее глаза неожиданно заблестели, будто подсвеченные пламенем кристаллы. «Уязвим. Но этот мир уже еле держится на разболтавшихся креплениях. Он уже начал разваливаться. Возможно, это наш последний шанс на спасение». «Ты ошибаешься, Судди», — ему удалось произнести эти слова ровным голосом, пусть и сквозь стиснутые зубы. «Зачем тебе человек? Твой век долог, а его, короток. Пройдет меньше века прежде, чем его кости станут хрупкими, лицо испещрят морщины, волосы поредеют, выпадут зубы. Его слабое тело будет разрушаться, а ты едва будешь успевать латать дыры. Что хуже, твой ребенок родится в таком же слабом теле. Он может прожить долго, но рано или поздно старость возьмет свое. Конечно, если демоны не доберутся до него раньше. Время покажет». Ханган продолжал сверлить ее взглядом. Лицо мужчины посуровило, глаза превратились в щелочки. Его глажила злоба, злоба вполне оправданная, отчаянная, а потому особо ядовитая. Не дожидаясь ответа и не оглядываясь, Ханган направился к двери. «Чего я хочу от нее? Чего добиваюсь?» — думал он, чувствуя, как ярость заполняет его, вскипает, вздымаясь пеной. «Она не откажется от ребенка, которого носит под сердцем, не откажется от мужчины, которого избрала в спутнике. В конце концов, мы, ангелы, и создаем пару лишь раз на всю жизнь. Прости меня», — сказал он, замерев на пороге и обернувшись, — «за поздний визит и за мои слова. Я не должен был этого говорить. Я слишком подавлен и измотан, вот и не смог сдержаться. Но я считаю, что ты не права и можешь дорого за это заплатить. Слышала, что о тебе на деревне говорят? И что же?» Ханган вздохнул. Сульди стояла перед ним с решительным лицом, сверкая глазами. «Что мужчин соблазняешь, что ведьма, что на болото путников заводишь, что детей воруешь, и что из-за тебя в этом году вода мутная, скот больной». Эти слова, чужие и неприятные, Ханган произнес монотонно, словно озвучивал список. «Это ли истинная причина твоего беспокойства?» Ханган, поморщившись, помотал головой. «Раум 56. Он напал на твой след, а смутные мысли — его конек. Наверняка слухи — его лап дело. Не жди, что он попытается убить тебя сам. Уверен, он воспользуется чужими руками». В то же мгновение крылатая тень сорвалась с дымохода. Ее силуэт скользнул по ветвям, по крыше дома и скрылся в направлении деревни, словно испугался вышедшей из-за туч луны. Она медленно, как беременная женщина, идущая в гору, выплыла на небо и покатилась по горизонту, словно серебряное блюдце. Зверь, сидевший на пороге хижины, вздернул морду к небу и завыл. Будучи хищником, он почуял то, чего не заметил больше никто. На некоем первозданном уровне он знал, что поблизости еще один хищник, охотник, вышедший на поиски добычи. 7. Признаешь ли ты, женщина, что занималась колдовством, что обрушило на нашу деревню болезни, что погубило наш урожай? Кто-то кинул камень. Сульди не вздрогнула, даже когда по щеке потекла кровь. Глубоко вдохнула и втянула легкими запах пива, браги, грефа и табака и, посоветовавшись со своим внутренним голосом, решила промолчать. Эти люди не станут ее слушать. Она оглядела мужчин и женщин, пришедших к ее дому, и взгляд выцепила из толпы знакомое лицо крестьянина, того самого, что недавно просил помощи. Белфор держался позади толпы, но его глаза сверкали нечеловеческим блеском. Сульди смотрела на мужчину, что уставился на нее невидящими глазами. На его плече сидел ворон. Глаза у птицы были красные, как ягоды брусники, а по крыльям тянулись широкие белые полосы. Всем своим видом ворон показывал, что парадом командует он. «Раум», — прошептала Сульди, развернулась, вошла в дом и закрыла дверь на засов. Женщина вынула из колыбели и прижала к груди ребенка, завернутого в меховое одеяло. С улицы донесся шум. «Она ведьма, она должна умереть», — скандировала толпа на разные голоса. «Она напустила мор на наш скот, она пьет кровь наших детей». «Мой сын пропал на болотах, это она завела его в топь, и мой, ведьма», хором поддержали жители деревни. На нее буквально навесили все грехи человечества. Шансов, что все разрешится миром, почти не было. Женщина придвинула ящик к двери, опустилась на колени и начала водить руками над земляным полом у изножья кровати. Она коснулась пола только ладонями, и на нем появились линии, а затем образовался люк. Зверь нервно вздрагивал при каждом ударе в дверь, но не сдвинулся с места. «Выбирайся отсюда поскорее, найди Аарона». Сульди передала ребенка, и волк крепко схватил сомкнутые концы одеяла зубами. «Я доверяю тебе», она прислонилась лбом к лбу зверя, закрыла глаза, а затем волк вместе с ребенком прыгнул в зияющую дыру, из которой тянуло сыростью. Люк захлопнулся ровно тогда, когда окно разбилось вдребезги. Сульди едва успела схватить со стола нож. В проеме появилась голова с торчащей во все стороны бородой и неистовыми глазами. Невзирая на осколки и кровоточащую руку, мужчина протиснулся внутрь. «Хватит прятаться, ведьма, выходи, или мы зажарим тебя в твоем собственном доме, как в печке», свистящим шепотом произнес он. Этот звук, казалось, одновременно шел из его горла и при этом звучал в голове. «Одержимость», проскользнула в голове женщины. Все тут же стало на свои места. Самым краешком мозга Сульди прокляла себя за неосмотрительность. Ханган был прав. Лучше сгореть посреди площади. «Ты знаешь, Раум, что я не ведьма, а ты быстро догадалась, что к чему», произнес он на шершавом, щелкающем, чужом этому миру и телу языке. Выпрямляя спину и расправив плечи, обнажил в оскале зубы. Белфор, над разумом которого теперь властвовал демон-ворон, скрестил руки на груди, продолжая жутко улыбаться или скорее подражать тому, как должна выглядеть настоящая улыбка. Сульди отметила, что со дня их последней встречи мужчина изменился не в лучшую сторону. Посерел, некогда темная кожа приобрела пепельный оттенок, похудел, глаза налились кровью, а губы стали из сине-черные, как сливы. «Так легко сознаешься, считаю своим долгом быть честным перед тем, кто вскоре отправится в бездну. В любом случае, нас никто не услышит», криво, неуклюже произнесенные на турите 57 слова прозвучали неуместно, зловеще, но все-таки напомнили Сульди о родине. «Не боишься потерять контроль в такой дали от своих марионеток?» «Марионеток, они здесь по своей воле», его губы изогнулись в подобии улыбки. «И они не говорить пришли, а проливать кровь. Выгляни на улицу, видишь разъяренную толпу с факелами, они пришли за тобой, сжечь ведьму», кричат они. «Они не остановятся, пока кто-то не умрет. Заметь, не я внушил им эту мысль, я лишь подтолкнул в нужном направлении. Обмолвился тут, подстегнул там, и ткнул пальцем в жертву, которую следует бросить в огонь, чтоб их напасти прошли». Кто-то кинул в дом факел. Пламя охватило соломенную крышу, взвелось в небо языками цвета свернувшейся крови. «Где твой ребенок? Куда ты ее спрятала? Почему я не чувствую присутствия еще одного ангела?» тебе до нее не добраться, она вне твоей досягаемости, Раум». Белфор бросился на Сульди с непередаваемой яростью и жестокостью. Ее слова словно пробудили в нем что-то черное, злое, безумное. Женщина развернулась и вдарила по лицу, отбрасывая от себя мужчину. Черный ворон кружил над крышей дома, грозно каркая. Словно услышав его зов, Белфор подскочил и снова бросился на женщину. Внезапно откуда-то сверху спрыгнула кошка и вцепилась когтями в лицо мужчины. Сульди тут же бросилась к задней двери, но не успела. Белфор скинул кошку и, схватив женщину за ноги, резко, с нечеловеческой силой потянул на себя. Сульди вырвалась и снова бросилась к выходу, но на полпути вдруг замерла, обернулась и уставилась на разодранное в кровь ухмыляющееся лицо Белфора. Ее никто не преследовал, даже не пытался. «Почему? Тебе не жаль его, Сульди?» Нечеловеческим голосом сорвалось с губ мужчины ей вдогонку. Ворон, круживший над домом, тем временем сел на ветку. Глаза его горели точно таким же алым цветом, что и пламя, вздымающееся к небу. «Знаю, что жаль», — Белфор оскалился, посередине бледного лба пульсировала толстая вена. «А зря, он продал свою душу мне, став верным слугой за мелочь, жизнь своей милой дочурки. Глупо, у него было все, титул, богатство, женщины. Он отдал это и свою душу за ее жизнь. Что ждет эту крошку одну в такой глуши? Смерть от голода, а может и того хуже». Сульди почувствовала нарастающее отчаяние. «Он хочет, чтобы я ушла. Он не чует Соню, но чует меня». Ее глаза наполнились слезами и ненавистью. Она уже не смотрела на Белфора, она смотрела на пламя, будто зачарованная. И вот это уже не просто огонь. Это символ пути, необходимая жертва. Жар и дым тем временем стали нестерпимыми. «Давай, беги, пусть это мясо сгорит». Право, никогда не понимал стремление Агдилов всю жизнь защищать смертных. Ни один из них добровольно не полезет в горящий дом ради тебя. Теперь ты это понимаешь, да? Насколько жалки люди. Разве он заслуживает жить, старый козел? Ты помогла ему, и чем он тебе отплатил? В то же мгновение балка над головой Белфора хрустнула. Сульди бросилась обратно, в самую гущу дыма, и оттолкнула мужчину. Время на мгновение остановилось и пошло вновь. Когда Белфор отлетел в сторону и повалился на толстый зад, как кусок сырого мяса, горевшие красным зрачки мужчины потухли, из груди его вырвался вопль, глаза округлись, словно в любой момент могли лопнуть. Этот вопль принадлежал человеку, который резко пришел в себя посреди огненного ада. «Пожалуйста, не убивайте, я не хотел, я был должен, это все он», — лепетал Белфор, кашляя и потирая обожженные дымом глаза. «Уходи, глупец», — ответила Сульди, скидывая с себя балку, чувствуя, что огонь охватил ее одежду. Каменная кожа не чувствовала тлеющей ткани и обжигающего жара, но женщина скривилась, словно от боли, уставившись на мужчину дикими желтыми глазами. Белфор бросился прочь сквозь дым, лавируя между языками пламени. Он распахнул настежь заднюю дверь и вывалился во двор. Огонь, который еще не охватил весь дом, получив доступ к кислороду, взметнулся ярко-алыми языками. Сульди закрыла глаза, коснулась рукой лица. Тело ее, будто из воска, не горело, а плавилось. Она посмотрела на свои руки, на то, как серебрится от огня ее кожа. Черные волосы побелели, словно раскаленные угли. Где-то сбоку раздалось протяжное мяу. Кошка, хромая, подошла и потерлась о ногу Сульди. «Ты еще можешь уйти», — сказала женщина, приподняв веки. Кошка подняла свои зеленые глаза и моргнула, но не сдвинулась с места. Сульди вздохнула и взяла ее на руки. «Верно, люди говорят, что кошки привыкают к дому», — женщина печально улыбнулась, и кошка прижалась к ней, а затем реальность выскользнула из ее головы, как вода, что сбегает по пальцам. Сульди вспомнила озеро, великое древо, светло-серые шпили башен, вспомнила мозаики из темно-синего стекла, которыми подолгу могла любоваться, и горло сдавила тоска. Как же она хотела вернуться в то безмятежное время, где все было просто и легко, когда долг еще не стал для нее бременем, когда зло казалось необходимым, а добро, само собой разумеющимся. По ее лицу скользнула тень улыбки. «Так будет правильно, Аарон, ты поймешь со временем, что это был единственный выход. Однажды пробудится тот, кто положит этому конец, вернет в мир равновесие. Я не знаю, когда это произойдет, но это произойдет, если только люди сберегут наш дар». «Позаботься о нашей дочери, Аарон, и не вини себя», — подумала Сульди и почувствовала, как от жара сводит мускулы, как огонь делает бесформенным ее тело, опрокидывает ее на землю. «Она умирает, словно от жажды, задыхается, не в силах кричать, но не плачет, а улыбается. Она думает о глазах цвета неба на рассвете, о беззаботной улыбке, которой он уже не улыбнется на протяжении своей долгой жизни. Сульди вздохнула последний раз, посмотрела на свои руки, ставшие абсолютно прозрачными. По телу пробежала дрожь, и она растворилась светом с его именем на губах, отчаянно прижимая кошку к себе. 8. Из леса вышел человек с арбалетом на спине и охотничьим кинжалом за поясом. Люди, обступившие дом и гоготавшие, как воронье, не заметили его, а если бы заметили, насторожились. Он был в приподнятом настроении, но лишь до тех пор, пока не увидел толпу. Толпу, больше напоминавшую грозовую тучу, черную, готовую разразиться молниями, которая жаждала одного – крови. Глаза Аарона широко распахнулись, уголки губ задрожали, лицо его перекосило так, словно он увидел нечто невероятно страшное, а именно, как полыхает крыша его дома, грозя в любой момент обвалиться, как торжествует толпа, и в этот момент возненавидел их и себя. Себя за то, что вернулся поздно, когда так был нужен здесь. Протиснувшись между двумя выпивохами с вилами, которые даже не заметили его, уставившись на пожар, он направился к кладовой. Аарон знал, что в дом есть и другой путь, хозяйственный ход, и если Бог есть, и он милостив, то еще не поздно. Зайдя в кладовую с соленьями, травами и бочонками с медом, пробравшись между стеллажей и сдвинув бочки, ссутулившийся бледный Аарон нырнул в лаз. «Будь тверже стали, думай, а потом делай, сынок, докажи, что ты мужчина, или умри», — сказал отец, уходя на охоту, словно зная, что уже не вернется. «Семья — это не только радость, но и бремя. Они — твоя слабость, и ты должен стать им опорой, защитой. Костьми ляг, но сделай все, чтобы они были сыты, одеты и в безопасности. Будь мужчиной, Аарон. Пришло время». Тогда он не справился и подвел свою семью. Неужели он снова подведет тех, кто ему дорог? «Я справлюсь. Ты уже не мальчик, сынок», — прозвучал в голове голос отца. «Жаль», — подумал Аарон. Лаз оказался до крайности неудобным, узким, наполовину засыпанным землей, почти глиной, перемешанной с камнями. Одолевать его пришлось на четвереньках, а где и ползком, увязая и скользя. «Если он застрянет, не надо этого если. Ты должен, Аарон, должен». Он продвигался медленно, слишком медленно, чтобы успеть вовремя. Дым был уже здесь, земля раскалилась, словно печной свод, но ноги привычно искали опору, чтобы протолкнуть извивающееся тело дальше вперед. От отчаяния Аарон закричал, не надеясь на ответ, но услышал лишь эхо собственного ослабленного, потерявшегося голоса и завывания ветра, который тянул воздух. Аарону понадобилась вся сила и твердость духа, чтобы не завыть от боли, когда острая ветка впилась в бедро. Он скорчился, но, скрипя зубами, продолжил ползти. Запах дыма разъедал носоглотку. При каждом вдохе Аарона едва не выворачивало наизнанку. Его ровное дыхание сменилось неравномерными вздохами вперемешку со всхлипами. Он судорожно вдыхал спертый вонючий воздух, думая о том, что еще немного, и потеряет сознание, но полз, выворачивая колени и локти, пока вдруг впереди не раздалось сопение. Сначала Аарон решил, что ему показалось, но следом сверкнуло два глаза, появилась морда, в зубах которой туда-сюда болтался сверток. Паника и фатальное ощущение конца исчезли, когда Аарон увидел, что зверь несет в зубах кулек с младенцем. Весь мир резко сконцентрировался для охотника в одном этом кульке. Казалось, он вот-вот зарыдает, но слез не было, высохли от невыносимой жары. Аарон выбрался из лаза, где едва не задохнулся. Жар, окутывавший его, сместился к ногам, потом вовсе отодвинулся прочь. Мужчина прижимал к себе закутанного в оленью шкуру ребенка, не думая о том, что его ждет. Зверь выбрался за ним следом. Он вышел на свежий воздух измученный, ободранный, в волдырях, но живой, зверь семенил за ним. Его шкура была опалена и местами почернела, нюх наверняка отбила, но волк не отставал от хозяина ни на шаг. Толпа, которая до этого смотрела на огонь без интереса, как загипнотизированная, вдруг заметила его, переключив внимание. Глаза их засверкали азартом. «Ведьмак, смотрите!» По толпе пронеслись перешептывания. «Это же шкуродер», — признал Аарона кузнец. «Муж ведьмы, живой», — почти жалостливо ответил другой, скрипучий голос. «Надо бы и его прибить», — предложил кто-то. «Убить его и ведьмовское отродье», — подхватили другие почти весело. Лживое сострадание в глазах толпы тут же исчезло. Аарон зло посмотрел на людей, с которыми много лет жил в одной деревне, которым кланялся при встрече, а они улыбались ему в ответ. Ярость горячей волной захлестнула его. «Первый, кто поднимет на меня меч, от него и погибнет». Отчаяние рвалось у него из груди, глаза щипали слезы ярости и потери. «Расступитесь, гиены, мало вам пролитой крови, так я добавлю». И для убедительности дернул из ножен длинный, сверкающий хромом от жара огня кинжал. Народ, что стоял поближе, торопливо шарахнулся в стороны. Аарон шутником явно не был, даже в лучшие времена. «Кого вы слушаете?» — крикнул кто-то. «Что может один против толпы? Убьем его!» И тут же бросился на охотника. Стоило ему приблизиться, как Аарон отточенным ударом всадил нож в его подбородок. Глаза крестьянина распахнулись, по шее потекла кровь, и он обмяк, рухнул на колени, и, дернувшись, затих. Глаза Аарона налились кровью. Как славно бы было отправить еще пару человек на тот свет в качестве урока. Но зверь больно укусил Аарона за щиколотку, и тот тут же пришел в себя. Он посмотрел на волка синими глазами на окаменевшем лице, убрал кинжал, потрепал зверя освободившейся рукой и, развернувшись, направился прочь, прижимая к себе ребенка. Забыв о толпе, о трупе, не думая о том, что он впервые убил человека, а не зверя, и как легко ему далось это убийство. «Наверное, — думал он позже, — неважно, кого ты убиваешь и почему, руки уже никогда не отмыть от крови». Не ожидал Аарон и того, что разделаться с человеком будет так же просто, как курице голову отвернуть, но не жалел о содеянном ни грамма. Кто-то из толпы то ли нервно, то ли цинично хихикнул, наблюдая за прихрамывающим мужчиной со шрамом на лице и младенцем на руках. Другие смотрели на него злобно, из-под лобья, но расступались. У всех поголовно глаза остекленели от ужаса, который внушал охотник, легко расправившийся с кожевником, с которым он пропустил не одну кружку пива в таверне, который скупал у него шкуры, а теперь лежал в пыли мертвый, не моргнув глазом. Аарон шел через толпу, не оглядываясь на дом, за ним трусил зверь. Волк шел гордо, изредка рыча на невежественных крестьян. Охотник думал о том, как впервые встретил Сульди, о своей любви к ней, о тех ночах, что они провели вместе. Несмотря на боль и то, что друзья и соседи превратились в жутких гоблинов, он не жалел об их встрече. А жалела ли Сульди, какой страшной ценой ей пришлось заплатить за их любовь? Аарон обернулся в последний раз. Изменения, произошедшие с ним, трудно было не заметить. Обычно живые синие глаза потускнели и смотрели уныло. Волосы на висках серебрились сединой, проредив густую шевелюру. Его узкое суровое лицо, изуродованное шрамом, на мгновение приобрело зловещее выражение, затем просто потемнело и наконец просветлело. Ворон сделал круг над горящим домом, толпой, а затем взмыл высоко в небо, каркнув напоследок. Те, кто слышали его, позже готовы были поклясться, что крик ворона напоминал смех, раскатистый, будто прогремевший вдалеке гром. Раум растворился, как дым на ветру, черным пятном. Зверь уставился в небо и завыл. Аарон мысленно подхватил этот протяжный вой. Он был близок к той черте, за которой начинается безумие, но содрогнувшееся от рыданий тельце дочери вернуло его в реальность. Он посмотрел в ее ангельские голубые глаза, полные слез и тоски, и увидел, каким старым и одиноким он стал за эти короткие мгновения. «Я найду и прикончу того, кто это сделал. В порошок разотру, обещаю». Аарон покачал ребенка на одной руке, успокаивая, окинул безразличным взглядом толпу, деревья, траву, небо, все еще горящий дом, развернулся и уже больше не оборачивался, пока не скрылся из поля зрения собравшихся. Толпа так и стояла, глядя ему вслед, у всех были лица, как у приговоренных. Презрение, которое увидели жители деревни в его глазах, отхлестало их, словно розги. Они поняли, какое зло сотворили, но было уже поздно. Больше они никогда его не видели. К счастью для них, смотрите, воскликнул кто-то, глядя на небо. Люди подняли глаза и увидели клубящийся над домом дым, пронизанный мерцающим ярким светом. Они инстинктивно закрыли глаза ладонями, а потом медленно опустили руки и уставились на дом. Языки пламени еще трепетали, окрашивая облако над домом в медный оттенок. И в этой окрашенной заревом дымке отчетливо проступила фигура женщины и золотые глаза. Штрига 58. «Это Штрига», — пронесся тревожный шепот, — «это ведьмина проклятие за то, что мы ее погубили». Люди стояли и зачарованно смотрели, как дым обратился туманом и, словно живой, змеей пополз в сторону гор, туда, где на мгновение приоткрылись врата между мирами. Стоило ему исчезнуть из поля зрения, как все снова встало на свои места, и люди, секунду назад трясущиеся от страха, покачали головами, как часто бывает, когда сталкиваешься с чем-то необъяснимым, и стали расходиться по домам, единогласно решив позабыть обо всем произошедшем. Глава 17. Примечание к части. Настроение. Йентитус, ох, дядх, пхе притырец клес, пхеавинкновс. Музыка для чтения. Акира Ямаака, Вилцамитоси Ленхилу. Часть 2. Сукцванг 59. Мы не хозяева собственной жизни. Мы связаны с другими прошлым и настоящим. И каждый проступок, как и каждое доброе дело, рождают новое будущее. Значок защиты авторского права. Облачный атлас. Если бы меня просили подобрать самый точный синоним к слову «мама», я бы ответил «ангел-хранитель». Значок защиты авторского права. 1. Из невыпущенного интервью полицейского Бенджамина Форстера для видеоблога «Мистические истории». Город Редгрив, зеленая зона, от 20 августа 2019 года. Свет. Почему такой тусклый свет? Исправьте. Быстрее. Несколько человек появляются на съемочной площадке с лампами. «Бенджамин, вам удобно?» – спрашивает Юлиан Спелоу, владелец и ведущий канала, попивая кофе из именной кружки с выражением полного безразличия на лице. В ответ средних лет мужчина ерзает в красном кресле-мешке. Его явно что-то беспокоит. Он сжимает руки в кулаки, несколько раз глубоко вздыхает и выдавливает из себя улыбку. «Вполне. Тогда начинаем», — Юлиан отвечает ему доведенной до идеала фальшивой улыбкой, которая тут же тает, стоит ему посмотреть на оператора. «И не забудь это вырезать. 3, 2, 1. Поехали». Пауза. Улыбка возвращается на лицо ведущего. «Это канал «Мистические истории». С вами я, бессменный ведущий, Юлиан Спелоу прямиком из Редгрива. И в нашей студии Бенджамин Форстер. Здравствуйте, Бенджамин. Здравствуйте, Юлиан. Улыбка на лице Бена уже не кажется натянутой. Прежняя нервозность куда-то исчезла, словно его подменили. Вероятно, вы один из немногих, кому удалось пережить Редгривскую трагедию, говорит Юлиан. Трагедию? Так СМИ окрестили то, что произошло в Редгриве. Да, вы считаете название неудачным? Возможно, со стороны произошедшей можно назвать трагедией, хотя счет погибших идет на десятки тысяч, а пострадавших зашкаливает, но я бы назвал это катастрофой. Расскажите нам, мистер Форстер. Просто Бен. Конечно, Бен. Юлиан выдерживает паузу. Должен сказать, нам повезло, что вы согласились на интервью. Пока гуманитарные организации со всей страны и журналисты стекаются к блокпостам, возведенным вокруг все еще полыхающих руин города, чтобы выведать крупицы правды о том, что же на самом деле произошло в Редгриве, у нас есть возможность узнать все из первых уст. Вам ведь известно, что СМИ говорят о самой масштабной по числу погибших за последние столетия пандемии. Так ли это, Бен? Увы, если я скажу, что утечка вирусного штамма, который сводит людей с ума, это фикция, многие захотят поспорить со мной, ведь легче поверить в то, что произошедшее, обычная халатность или результат злонамеренных действий террористической организации, чем признать суровую действительность. Разумеется, ученые, к сожалению, сотрудники научного института Редгрива тут в первых рядах, отрицают истину. Бенджамин произносит это почти с презрением и продолжает лекторским тоном. Эти несчастные люди смотрят в лицо фактам, уткнув голову в песок, ведь они столкнулись с чем-то таким, что выходит за пределы их понимания. Однако, несмотря на то, что они все еще не желают признать это и по-прежнему цепляются за привычные для себя объяснения, газ, вирус, террористы, биооружие, у них уже стали появляться сомнения. Он замолкает, усмехается и сводит пальцы рук в замок. В центре города не осталось камня на камне, как и живых существ, словно на Даунтаун сбросили ядерную бомбу. Впрочем, согласитесь, тоже неплохая версия. Возможно, после сегодняшнего выпуска конспирологи подхватят ее, если, конечно, эфир состоится. Юлиан пропускает замечание Бена мимо ушей и задает следующий вопрос. Как вы считаете, почему правительство скрывает правду от своих граждан? Все просто. Для местных властей, которые пытались как-то справиться с кризисом и неразберихой, случившееся оказалось не по зубам. Инициативу очень быстро перехватили более солидные организации. Их методы несколько специфичны, если вы, конечно, понимаете, о чем я. И все-таки люди судят по результатам, а не способам их достижения. Нельзя, чтобы трупы валялись на дорогах, это плохо для рейтингов. Именно поэтому начавшаяся в первые дни эвакуация в итоге превратилась в изоляцию. Никто, начиная с 17 мая, не мог покинуть Редгрив. Бенджамин умолкает, едва сдержав смешок, и продолжает уже более отстраненно. Более того, они знали, с чем имеют дело, или, вернее, отчасти знали. До этого им неплохо удавалось подчищать все свидетельства оккультной угрозы. Такого никогда не случалось, говорят они, но вспомнить хотя бы небольшой портовый городок в Мари-Сейлинс. Полное истребление населения целого города, причем невероятное по жестокости. Горстка выживших рассказывала слетевшимся несколько часов спустя журналистам невероятные вещи. Весь мир был бы парализован ужасом, если бы только правительство быстро не всучило решение этой загадки. Тогда все списали на пожар, хотя причина возгорания так и не была установлена. То же случится с Клипотом. Как вы сказали, Клипотом, повторяет Бенджамин, словно произнес нечто очевидное, не нуждающееся в объяснениях, явно не намеренный развивать тему. Несколько мгновений Бен молчит, прикрыв глаза ладонью, словно его мучают головные боли, а потом продолжает. Удивительно, насколько населяющие этот мир люди стали практичны. Они отрицают даже намек на что-либо сверхъестественное. Они строят свои теории только на фундаменте материальных истин и физических законов, не подозревая о том, что рядом существует совершенно иной мир. Нам, в частности мне, хорошо известна трагедия в Мари-Сейлинс. Я освещал ее в одном из выпусков, нашелся Юлиан. Трагедия, опять трагедия, не мир людей, а драматический театр. Бенджамин прикрывает глаза, хмурится, на секунду его лицо искажает свет, упавший под неудачным углом, но он продолжает, как ни в чем не бывало. Я знаю, в мои слова трудно поверить. То, что произошло на самом деле, куда страшнее всего, что вам пытаются скормить. Даже редкие крупицы правды, просочившиеся сквозь трещины в плотине секретности в СМИ и интернет, не способны отразить весь ужас, который творился и до сих пор творится в Редгриве. Те, кому действительно удалось вырваться за кордон, бежали из города без оглядки, желая только одного – забыть. Хотя меня лично поражают те, кто стремится во что бы то ни стало попасть в красную зону. Неудивительно, что таких людей много. Случившееся в Редгриве стало сенсацией. Да-да, на кровь всегда слетаются стервятники. Например, вы, Юлиан. Жаль, что при этом они не понимают простой истины. У мелких падальщиков одна и та же незавидная судьба. Ведущий хмурится. Ему действительно нет дела до того, что произошло в Редгриве. Он просто понимает, что на этом можно заработать. Однако слова Бенджамина заставляют его, если не пристыдиться, то испугаться. Юлиан, вы ведь осознанно решили погреть руки на костре из трупов. Не сочтите за оскорбление. Я немногим лучше вас. Просто пытаюсь быть честным с вами. Бен усмехается, сказав это самодовольным, без единой извиняющейся нотки, голосом. Его глаза оживляются и смотрит теперь из-под густых бровей на ведущего пристально и изучающе, не мигая, словно мужчина пытается гипнотизировать собеседника. «Что-то я потерял нить нашего разговора, Бенджамин. Врешь», — произносит почти шепотом Бен. «Ты прекрасно понимаешь, парень, о чем я говорю». Взгляд Бена стал куда жестче его слов. Юлиан решает промолчать. «Хотите совет?» Бенджамин снова обращается к ведущему формально. «Вам следовало уехать, пока была такая возможность. Вам хорошо известно, что это невозможно». Юлиан начинает заметно нервничать. «В Редгриве до сих пор введено военное положение. Въехать или покинуть город можно исключительно по специальным пропускам. Конечно, я знаю это. Город фактически поделили на три зоны. Зеленую, желтую и красную. Мы с вами находимся в зеленой зоне. Можно сказать, в пригороде этой адской мясорубки. Здесь жители Редгрива, горстка счастливчиков, продолжают жить обычной жизнью. Так, во всяком случае, заявляют. Информация о красной зоне полностью засекречена. А в желтой зоне, по данным ОПС, отдела бактериологической защиты Дилтафорце, находится до 5000 человек, зараженных редгриевской чумой, которые содержатся на карантине для обследования и получения свидетельских показаний. Я верно излагаю? Верно, голос Юлиана вздрагивает, мужчина нервно перебирает в руках листы сценария, пока взгляд не цепляет нужный, и ему удается собраться силами, вернув себе былую уверенность. К сожалению, подробности содержания на карантине не разглашаются, однако недавно было публичное заявление генерала Харриса, инспектирующего желтую зону, о состоянии пострадавших. Цитирую. «Многие из выживших, будучи не только потенциально зараженными, получили незначительные травмы, но их состояние стабильно, около сотни человек находится в критическом состоянии. Другие, несмотря на отсутствие ран, страдают от мощного эмоционального и психического расстройства. Уверен, спустя некоторое время с помощью специалистов они смогут вернуться к обычной жизни. И не только они, весь Редгрив. Что вы думаете об этом, Бен? Дерьмо собачье. Простите, это все дерьмо собачье, повторяет Бен, и полный бред. Все, что ты знаешь, маленький человечишка, это пустяк, а то, что тебе еще предстоит узнать, необъятно. Уже не будет, как прежде. В Редгриве томится настоящее зло, с которым не людям тягаться. Приостановить, сдержать еще может быть, но ненадолго. Еще не было прецедентов, чтобы сомневаться в компетентности Делтафорцы. Они контролируют ситуацию. Бенджамин ухмыляется, смотрит на Юлиана, словно бросая ему вызов. Можно ли утверждать о контроле, когда не представляешь, с чем имеешь дело? Можно ли искоренить зло, не зная его источника? Это война за право существования. Зло – не абстрактная категория. Оно существует. Оно материально. Оно способно перемещаться. Оно реально, даже слишком. Скоро, поверьте мне, очень скоро привычный вам мир изменится, и вы пожалеете о своем скепсисе. Шило в мешке не утаишь. Редгрив запечатан, как колба с опасным штаммом, но, если его не обезвредить, рано или поздно оно вырвется на свободу. Я уверен, что вы преувеличиваете, Бен. Бенджамин прикрывает глаза. Считайте, никакое из ныне существующих объяснений не отвечает должным образом на вопрос, куда делось более 100 000 жителей. И это лишь предварительные данные. Только в центре Редгрива проживало около 1 000 000 человек. А я могу. Мы поверим всему, что вы скажете. Юлиан врет. Ему очень даже не хочется верить Бену. Поверить в его слова означает приоткрыть дверь в ад. Признать все то, что он считает не более чем средством заработка на суеверных дураках. Скажите, вы верите паническим рассказам о разоренных неизвестным науке видом растения кварталах, о кровопролитных боях между неуязвимыми монстрами и в высшей степени уязвимыми, но неизменно доблестными воинами армии людей? Бен, что вы видели? Вы никогда не думали, что человек – не последняя ступень в трофической цепочке, что у человечества существует вполне естественный враг, более развитый и сильный, чем люди, более удачливый охотник, так сказать? Что вы имеете в виду? Я говорю о демонах, и да, они существуют. Я утверждаю это. Всему виной – демоны, озлобленные, изголодавшиеся за века, проведенные внизу, они жаждут одного – людской крови, а некоторые нуждаются и в телах. Незавидная участь, скажу я вам, в один прекрасный момент осознать, что ты одержим. Выговорившись, Бенджамин внезапно откидывается в кресле и умолкает. Он смотрит на Юлиана снова не мигая, и ведущего, впервые за долгую череду лет, охватывает сильнейшее чувство страха. Он мысленно прокручивает слова Бена снова и снова, пока не приходит к выводу, что тот, возможно, говорит о себе, и страх его от этих размышлений становится все сильнее, от него в полном смысле слова цепенеют внутренности. «Скажите, Бен, как вам удалось выжить в самом эпицентре катастрофы?» Дрожащим голосом интересуется Юлий. «Удалось», Бен улыбается, но как-то зловеще. «Пожалуй, мне повезло, во многом благодаря моему близкому другу Рику Адамсу». И последний вопрос. «Скажите, почему вы согласились на интервью, Бен?» «Я очень надеюсь», Бенджамин смотрит прямо в камеру. Изображение на экране начинает рябить, что мои слова дойдут по адресу. 2. Редгрив Сити. 16 мая, 19:50. Рик Леон Адамс, высокий поджарый мужчина в выленивших джинсах и синей рубашке, сидел за столом, а перед ним стояла початая бутылка за торговой маркой Jack Daniel's. Он плеснул виски в граненый стакан на 2 пальца, затем подумал и долил до половины, добавил льда из морозилки и пересел на подоконник, уставившись на феномен, о котором трубили по всем каналам.